Добрый вечер. Алло. Алло. Добрый вечер. Да, слушаю вас, здравствуйте. А скажите, пожалуйста, вот у вас он пансионат, он как бы государственный или вот частный? Частный. А вот сколько стоит вот поместить бабушку вам в пансионат? А бабушке расскажите. Бабушке 87 лет, она одинокая Можете громче, а можете громче говорить? Я очень плохо слышу. Могу. Вот нормально? Ага. Вот вы знаете, бабушке 87 лет, она одинокая, вот пенсионерка. У нее есть родственники, правда, да, но они мало того, что ей не помогают, но еще и приезжают к ней домой, оскорбляют и воруют деньги. У нас платное проживание в Я пансионате. все понимаю. Дело в том, что вот есть спонсоры, да, которые готовы оплатить все ваши накладные расходы, лишь бы вот этой бабушке было хорошо. А бабушка сама себя обслуживает? Но она очень бойкая такая старушка, знаете, она как бы и за словом в карман не полезет, и от бандюк там отбивается. Вот. Просто вот как бы есть группа заинтересованных людей, которым просто стало ее жалко, и мы решили. Сорок Ага. 45 тысяч будет в месяц В стоить. месяц, да? То есть это в год получается сколько у нас? 500? Что? В год 540 тысяч, да, будет у нас в год это Я стоить? не знаю, сколько это в год считается самостоятельно. А у вас какой-то договор это вот оформляется, каким образом это все? Что делается? Оформляется это каким образом все? Анализ, вам нужно будет сказать, врачи-терапевты. Алло. Что-то у вас там свистит. Вам нужно будет при себе иметь Девушка, я вообще ничего врачи-терапевта. не слышу, и там что-то свистит у вас. Вам нужно при себе иметь выписку от врача-терапевта, Так. анализы, ВИЧ, гепатит, сифилис, кал на кишечную группу бактерий и на отсутствие туберкулеза. А вот что вот с юридической точки зрения, это как вообще выглядит все? Заключайте договор. Ну вот, если, допустим, вот сама бабушка, она согласна, потому что что вот за 540 тысяч в год-то не пожить? А вот если родственники, допустим, будут против, потому что у нее родственники алкоголики, они пропивают, не работают, пропивают все свои деньги, пропивают ее пенсию, и они ее специально, вот как бы она у них как бы в плену в таком вот, и вот они не хотят ее отпускать, чтобы за ее счет жить. А у нас некоммерческая организация такая, вот мы вот одиноким пенсионерам помогаем, и вот поэтому мы бы хотели избавить ее вот от этих вот вещей всех. Вот с юридической точки зрения, как это будет выглядеть все? Ну, во-первых, вас как зовут? А, меня Федор. Федор, Да. во-первых, вам нужно обратиться с этим вопросом в юридический какой-то отдел, потому что я такие моменты не решаю. Ну вот договор на кого будет заключаться? Ведь на нее, между ей и вами, правильно? Она же ведь как бы Да. дееспособная, она же ведь, у нее никакой справки нет, а то, что у нее возраст такой, но она абсолютно вменяемый человек. То есть достаточно договора, достаточно предоплаты, и можно приезжать к вам, да? Да. А вот скажите, вот трехразовое питание, вот это все, что у вас на сайте находится, это все правда, да? Да, все, конечно, правда. А вот если какие-то вот, ну, вы же понимаете, с пожилыми людьми какие-то там возникают непредвиденные обстоятельства в плане того, что, ну, они там могут как-то и неадекватно себя вести. То есть она абсолютно нормальная, но вот иногда бывает у нее такое, что вот ей не нравится, она может накричать там на кого-то. То есть вот ваши специалисты, я почему звоню и спрашиваю, ваши специалисты, они как бы с образованием, с опытом, вот, то есть они умеют решать какие-то вот эти нестандартные ситуации все. Федор, у нас не один пансионат. А в какой бы. И мы существуем уже 12 А вот лет. самый лучший, какой у вас пансионат? Или во всех 45 тысяч в месяц? У нас все так. Все так, да? Ладно, спасибо большое, я перезвоню. Всего доброго. До Хорошо. свидания. Да.